Павел Бажов. Уральские сказы. Голубая змейка. Росли в нашем заводе два парнишечка по близкому соседству: Ланка-Пужанка, Далейка-Шапочка. Кто и за что им такие прозвища придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили, под стать подобрались. У Мишка вровень, селенка и вровень, ростом и годами тоже, и в житье большой различки не было. У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться. Одно у них не сходилось. Ланка свое прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его эдак ласково зовут Шапочка. Не раз у матери припрашивал: «Ты бы, мамонька, шила мне новую шапку. Слышь, люди меня Шапочкой зовут, а мне тятин блохай, да и тот старый». Дружбе ребячей это не мешало. Лейка первый в драку лез, коли кто обзовет Ланка Пужанком. «Какой тебе Пужанка? Кого испугался?» Так вот и росли парнишечки. Редком да лотком. Рассорки, понятно, случались, да ненадолго. Пробегаться не успеют, опять вместе. И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготней таким-то. С малыми не водиться, от снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут. Мало ли в ту пору у ребят всякого дела: в бабки поиграть, в городки, шариком порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать, все горочки облазить, пенечки на одной ноге обскакать, утянуться из дома с утра, ищи их. Только этих ребят не больно искали. Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали: «Пришел наше шатало, корми-ка его». Зимой по-другому приходилось. Зима, известна, всякому зверю хвост подожмет и людей не обойдет. Ланг с Лейком зима по избам загоняла. Одежонка вишь слабая, обувка жиденькая, недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать. Чтоб большим под руку не подвертываться, забьются оба на палате, да там и посиживают. Двоим-то все-таки веселее. Когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят. Вот раз сидят, я так-то, а к Лейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься, близко не пускают. А Марьюшка по-свойски еще и подзатыльников надавала: «Уходи на свое место». Она, видишь, это Марьюшка-то из сердитеньких была, который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенько. Изъян вроде и невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Но она и сердилась. Забились ребята на палате, пыхтят да помалкивают. А девчонкам весело, залу сеют, муку по столешнице раскатывают, угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочут одна на другой. Только Марьюшке не весело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе. Говорит: «Пусть всяк, это одна забава. Одна подружка на это и скажи. По-доброму-то выражить боязно». «А как?» – спрашивает Марьюшка. Подружка и рассказала. От бабушки слыхала: самое правильное гадание будет такое: надо вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветях, а на другой день, когда еще никто не пробудился, снять этот гребешок, тут все и увидишь.

нашли такие случаи.